Папа, мама, бабуля, дедуля, идите все скорее сюда. Начинается наша любимая передача. Представляем час твоего рассказа. Помните, что дети сегодня – это взрослые завтра. Здравствуйте, ребята. Всем привет. Мы очень рады, что вы снова с нами на нашей новой передаче «Час твоего рассказа». Сегодня я расскажу последнюю историю из жизни двух братьев Иакова и Исава. Найти ее вы сможете в 32 и 33 главе книги «Бытия», первой книги Библии. Я назову ее «Ночной поединок». Близнецы Иаков и Исав были сыновьями Исаака. Младший близнец Иаков обманом получил вместо Исава благословение на право первородства. И от мести брата ему пришлось бежать в землю своих предков, Месопотамию. Прожив 20 лет в Месопотамии, Иаков решил вернуться в Ханаан, в дом своего детства. Теперь он был богат и стал главой большой семьи, ибо Господь благословил его 11 сыновьями и одной дочерью. Иаков. Что, милая моя Рахиль? Ты не спишь? Нет, думаю. И я. Я подумала, как удивится Исав, когда увидит, что ты возвращаешься домой с большим состоянием и с многочисленной семьей. О да, он, конечно, удивится. Он вообще не ожидает меня увидеть. Ты думаешь, что Исав тебе не обрадуется? Конечно, нет. Это из-за благословения на право первородства, которое он тебе продал за миску чечевичной похлебки. Я получил право первородства обманом. Но он же тебе его продал. Я воспользовался тем, что он был голоден. А потом я обманул его и отца. Любой на твоем месте поступил бы точно так же. Может быть, Рахиль, ты и права. Но если другие делают плохо, это вовсе не значит, что и я должен поступать так же. Я согрешил и должен расплачиваться за свой грех. Но ты же раскаялся и получил прощение. Моя вера сильна, и я верю, что Господь меня простил. Но Исав не простил меня. Ну как ты, может быть, так уверен? Ведь прошло 20 лет. Я знаю Исава. Он злится на меня до сих пор. 20 лет назад, когда я ушел из дома, Исав наверняка считал, что я исчез навсегда, и что он останется единственным наследником всего отцовского состояния. Ну и что же? Когда он услышит, что я возвращаюсь, он подумает, что я хочу получить свою часть наследства. И он будет готов на все, только бы его не отдать, и постарается отомстить мне за то зло, которое я ему причинил. А что, если ты вышлешь к нему гонца, который скажет ему, что ты возвращаешься вовсе не за этим? Исаву можно сказать, что ты теперь богат, что ты пришел с миром и дружбой. Тогда он наверняка примет тебя с радостью. Он мне не поверит. Я солгал ему однажды, и он будет думать, что я снова лгу. Ну что же ты собираешься делать? Да, я сделал все, что мог, и больше ничего не могу придумать. Так что остается только уповать на Бога. Может быть, Он разрешит эту проблему по-своему и когда сочтет нужным. О, Господи, Отец Небесный, Владыка и Творец всего, к Тебе обращается презренный и жалкий раб Твой. Сотвори милость, позволь мне подойти к трону Твоему и получить прощение. День и ночь я каюсь в своем грехе, и угрызения совести мучают меня, омрачая мой путь. Помни о моем грехе, я не забываю о твоих милостях и обещании помощи и наставлений. Помоги мне, о Боже, направь меня, укажи мне путь, ведь я подхожу сейчас все ближе и ближе к дому моему и к Исаву. Дай мне. Ой, сколько ангелов! И впереди, и позади меня. Значит, они укажут мне путь и будут охранять меня? О, благодарю тебя, Господи, за этот знак твоей любви и заботы обо мне и моем доме. Яков, ты видел ангелов? Да, ясно, как Божий день. Их было много, и они почти полностью окружили наш лагерь с двух сторон, как будто охраняя нас. Ай, значит, мы можем не бояться твоего брата Исава? Да, но я думаю, что мне самому надо сделать все, что в моих силах, чтобы помириться с Исавом. Дед мой Авраам часто повторял: постарайся делать сам, и Бог тебе поможет. И что же ты думаешь сделать, чтобы помириться с Исавом? Ты мне подала хорошую идею. Я пошлю к нему гонца с приветствием и дружбой. Так, вот что передай от меня Исаву. Да, называй его господином Исавом. Хорошо. Обратись к нему. Господин мой Исав. Так. И потом скажи. Твой раб Иаков просит передать тебе, что жил он у Лавана и все это время оставался там. Хорошо. Скажи, что у меня есть волы, овцы, стада и отары, ага, слуги и служанки, ага, и что я послал тебя сказать, что я был бы премного благодарен, ага, если бы господин мой милостиво согласился допустить меня перед очи свои. И все, мой господин? Да. Только смотри, не забудь, называй его господином, а обо мне говори: раб твой Иаков. Хорошо, мой господин. И возвращайся как можно быстрее. Я хочу знать, что он скажет. Хорошо, мой господин. Все годы, что Иаков прожил в Месопотамии, Исав со своими женами, которые поклонялись идолам, оставался в земле Хананской. И стал он богатым и всеми уважаемым человеком. Ох, милая моя женушка, какая же ты сегодня красивая. Ты сделала новую прическу? Или... Тебе, наверное, вино ударило в голову. Нет, не пил ни капли. Я люблю тебя. Обожаю. Ты мой милый, милый муженек. Да, и не забывай, что к тому же я и богат, благодаря моему близнецу Иакову. Богатыми быть хорошо. А мы всегда будем богатыми. Да. Если только... Что? Не вернется Иаков и не потребует свою долю наследства. Не вернется. Не знаю. Но ведь его не было 20 лет. Ну и что? Все равно когда-нибудь он может вернуться? Ну, это было бы несправедливо. Ты же 20 лет оставался тут и за всем смотрел. И вдруг он явится и отберет часть того, что ты заработал? Справедливо или нет, но таков закон нашего рода. К тому же, ему полагается львиная доля наследства. У него право первородства. Но ты же не позволишь, чтобы он явился сюда и потребовал часть нашего состояния. Правда, милый? Ну уж нет, конечно, нет. Никогда. Исав. Ну, проснись, Исав. Как ты себя чувствуешь? О, прекрасно. Ну, как всегда, мой бравый Исав. Ну, конечно. Надеюсь, что это так. Дело в том, что у нас новости. Хорошие? Скорее, плохие. Ночью пришли гонцы. Они с востока от... Они от твоего брата Якова. От Якова? От моего брата-близнеца? Да. А где он? Стоит лагерем на берегу Иавока. Я думал, что он в Месопотамии. Он направляется сюда. Исав, не позволяй ему отнимать наше богатство. Он что, за этим пришел? А зачем же ему возвращаться сюда через 20 лет? Погоди. А что говорят гонцы? Ничего. Они не желают ничего говорить, пока ты к ним не выйдешь. Да, ну ладно, я сейчас оденусь. Скажи им, что я сейчас выйду. Хорошо, милый. Подойди. Спасибо, мой господин. Говорят, ты с востока. Да, мой господин. Нас послал тебе твой брат и раб твой, Иаков. Так это он вас послал? Да, мой господин. Он велел что-нибудь мне передать? Да, мой господин. Иаков сказал нам, передайте господину моему Исаву, что раб его Иаков сказал. Я жил у Лавана и все время оставался там. И у меня есть и волы, и овцы, и мелкий скот, и слуги, и служанки. А теперь прошу тебя, господин мой, смилостився и позволь мне предстать перед тобой. Так он называл меня господином, а себя рабом? Да, мой господин. И у него есть волы и овцы? Огромные стада, мой господин. Так он богат? Да, мой господин. Я в это не верю. Это правда, мой господин. Все ложь. Это его очередная хитрость, чтобы застигнуть меня врасплох. Нет. Тихо! Он возвращается за своей долей наследства, которое осталось от отца. О, нет! Тихо! Идите и скажите моему лживому братцу, что больше ему меня не провести. А? И еще скажите, что я выйду к нему навстречу. Хорошо. С 400 людей. А? Хорошо вооруженных. А? Воинов. А? Хорошо, мой господин. Яков с женами, детьми и слугами и с огромными стадами крупного и мелкого скота медленно шел к Ханаану, к дому своего детства. Опасаясь, что его брат Исав подумает, что он пришел за наследством, Яков выслал вперед гонцов к Исаву со словами приветствия и дружбы. И вот, спустя несколько дней, гонцы наконец вернулись к нему и доложили, что миссия их провалилась. Что же нам теперь делать, Иаков? Что нам делать? Обратно к Лавану мы точно не можем вернуться. А идти вперед нам, похоже, тоже небезопасно. Ты что-то должен придумать, Иаков. Весь лагерь в панике. Да-да, знаю. Я должен сделать все, чтобы искупить свою вину перед Исавом и отвратить от нас гнев его мести. Но как? Может быть, послать Исаву богатые подарки? Может быть. А в этом что-то есть. Вот тогда он хотя бы поймет, что я действительно богат и не стремлюсь заполучить свою долю отцовского наследства. Ну? Да, вот так я и сделаю. Я снова обращусь к Исаву со словами дружбы и пошлю ему в дар отары и даже стада. Яков быстро собрал слуг и пастухов и послал их навстречу Исаву. Они гнали перед собой великое множество животных, чтобы подарить их Исаву в знак доброй воли. Возглавляли процессию 220 коз и козлов. За ними слуги гнали 20 ослов и 10 ослиц. За ними шли пастухи и вели 220 овец и баранов. Дальше слуги гнали 50 коров. И завершали шествие погонщики с 30 верблюдами и верблюжатами. Потом Яков наметил планы на завтра. Рувим! Да, отец? Завтра с самого утра весь наш лагерь снимется с места. Раздели людей и скот на две группы. Да. Мы пойдем по отдельности. Если на одну группу нападут и уничтожат ее, то другая может спастись. О, умная стратегия, отец. Отдав все распоряжения, чтобы предотвратить угрозу, Яков уединился в тихом месте и в смирении и раскаянии молил у Бога защиты и советы. А тем временем в Ханане Исав строил свои планы. Все готово, капитан? Да, мой господин. Ну, тогда выходим. Слушаюсь, мой господин. Поход! К вечеру Яков со своим отрядом подошел к реке Яблок. Левий! Да, папа? Ты посылал кого-нибудь проверить реку Яблок? Да, отец, он уже вернулся. Говорит, что здесь не очень глубоко, по пояс. Хорошо. Веди отряд через реку на ту сторону и разбивай лагерь. Хорошо. А я приду утром. Я решил провести всю ночь в молитвах. И мне надо побыть с Богом наедине. Хорошо, папа. Для молитвы Яков выбрал уединенное место в горах, куда заходили только дикие звери, разбойники да убийцы. Одинокий и беззащитный, Яков в сильном смятении преклонил колени. О Господи, Отец Небесный, Боже Авраама и Боже отца моего Исаака, к Тебе обращаюсь я в свой самый тяжелый час. Все, кто мне дорог, вдали от меня, на другом берегу реки, им грозит опасность и гибель. И самое страшное для меня, о Господи, это мысль о том, что погибель эта, нависшая над моим невинным семейством, результат моих грехов. Прости меня. Прости меня, о Боже, прости. Спаси. Сохрани семью мою и слуг моих, ибо это был не их грех, а мой. Смягчи, Господи, сердце брата моего Исава, чтобы он не мстил этим невинным людям. Прошу Тебя, о Господи, прости мне мои грехи и не казни за них семью мою. И Яков продолжал молиться. Спаси, настала полночь. И вдруг из темноты протянулась сильная рука и схватила Якова. И Яков думал, что это враг покушается на жизнь его, и изо всех сил старался вырваться из рук нападавшего. Шел поединок промеж ночи. Ни один не произнес ни слова. И Яков бился изо всех сил, не ослабляя усилий ни на минуту. Пока он так боролся, тяжестью легло на душу его, чувство вины его. Грехи его встали перед ним и заслонили от него Господа. Но и в этот час страшной опасности он вспомнил обещание Божие и всем сердцем стал молить Господу о милости. Борьба продолжалась почти до зари. Потом невидимый противник немерно коснулся пальцем бедра Иакова. Тотчас обожгла Иакова страшная боль. О, мое бедро! Мое бедро, я стал калекой. Ох, я... Ты? Теперь я знаю, кто ты. Ты посланец небес. Вот почему я не мог одержать над тобой победы, как ни старался. Ой, нет, нет. Нет, не пытайся вырваться, я не отпущу тебя. Я буду держать тебя до тех пор, пока ты меня не благословишь. И пока не скажешь, что грехи мои прощены. Я знаю, что я недостойный грешник. И все же я верю, что Господь не забыл свой обет и исполнит его. Благослови же меня, ангел. Прошу тебя! И сказал ангел Иакову: отпусти меня, ибо взошла заря. Нет, я не отпущу тебя, пока ты меня не благословишь. Как имя твое? Иаков. Отныне имя тебе будет не Иаков, а Израиль. Ибо ты боролся с Богом, и человеков одолевать будешь. И ангел благословил Иакова, и нарек Иаков имя месту тому Пенуэл, что означает «лице Господа». Ибо говорил он: «Я видел Бога лицом к лицу, и сохранилось душа моя». Наконец-то Иаков получил благословение, которого он так добивался. Все его грехи, и обман, и ложь были прощены. Кризис в его жизни миновал. Сердце его наполнилось спокойем. Он перестал бояться встречи с разгневанным братом. Радостно ведет Иаков свой отряд вперед к неминуемой встрече с Исавом и его воинами. И вот, наконец, в долине между холмами они сближаются. Исав идет впереди своих воинов. Иаков ведет за собой жен и детей, слуг и пастухов, а за ними длинной вереницей идут коровы и овцы, козы, ослы и верблюды. И вот оба отряда останавливаются. Медленно, с пьющимися сердцами, Исав и Иаков сходятся. Иаков, все еще хромая после недавнего поединка с ангелом, тяжело опирается на посох, с болью останавливается после каждого шага. И вдруг Исав бежит ему навстречу. Иаков! Иаков, Иаков, брат мой, близнец мой, я так рад видеть тебя. Добро пожаловать домой, Иаков. О, Исав, брат мой, наконец-то, после стольких лет разлуки, как я рад снова видеть тебя. Брат мой, брат мой. В Священном Писании сказано: и побежал Исав к нему навстречу, и обнял его, и пал на шею его, и целовал его, и плакали. Мне кажется, что Иаков боролся не только с ангелом. Я права? Да, конечно. Все то время, пока он пас скот Лавана на обдуваемых ветром холмах Месопотамии, его постоянно мучили мысли о том, как он обманул отца и брата. Поэтому он боролся и со своей виной. Но ведь он получил благословение отца. Разве этого ему было недостаточно? В этом-то отчасти и заключалась суть проблемы. Ведь он получил отцовское благословение обманным путем. Господь никогда не дал бы благословения грешнику, и Яков это понимал. Он очень страдал от сознания того, что его отношения с Богом были нарушены. Значит, его поединок с ангелом был мерилом его раскаяния. Верно. И он получил благословение и достиг примирения с Богом. Это метафора, символизирующая жизнь человека. Мы грешим, но Иисус помогает нам прийти к примирению с Богом. Давайте все подумаем об этом до следующего раза. Хорошо, я тоже буду думать. До встречи на следующей передаче.